и, может быть, даже несколько преувеличиваю его достоинство, но могу вас уверить, что трудно сделать более неудачный выбор обвинителя. Он уже теперь волнуется и пугается этого дела. Он никогда не выступал по таким серьезным делам. В следственной части он совершенно ничтожный противник для Александрова. «Да, но кого же назначить, когда эти подлецы отказались?» — воскликнул Палин и прибавил с кисло-сладкой улыбкой. «Такой обвинитель, о котором вы говорите, был лишь один. Это Анатолий Федорович Кони, но его, к несчастью, уже нет». «По-вашему, и вопреки его желанию, — прибавил я, — но вы имеете еще большие силы в прокуратуре. У вас есть Масловский, умный и серьезный обвинитель, ведший с большим тактом политические дела, к которым по своему характеру близко подходит дело Засули. Есть Смирнов, талантливый, энергичный обвинитель, игуменья Митрофани. Поручите одному из них. Но ведь они товарищи прокурора палаты, имеющие по закону право обвинять в окружном суде», — прибавил я. «Да, конечно», — возразил Палин, внезапно впадая в усталый тон. «Но это значит придавать делу слишком важное значение. Слишком важное значение», — прибавил он глубокомысленно. «Не вы ли сами придавали ему до сих пор такое значение, граф?» «И при том, любезный Анатолий Федорович, назначение обвинителя — дело прокурора палаты. Уже добрейший Лопухин знает, что делает, он все взвесил. Нет, знаете, не надо придавать этому делу такое значение, и обвинитель не так важен, мы все-таки надеемся на вас». Видя, что он впадает в сонливое отупение, я прекратил беседу, сказав, что дело ввиду общественного настроения имеет большое значение, и повторил просьбу не ожидать от меня каких-либо исключительных действий. «И вы думаете, что может быть оправдательный приговор?» — спросил Палин, зевая. «Да, может быть, и при неравенстве сторон более чем возможен». «Нет, что обвинитель?» — задумчиво сказал Палин. «А вот о чем я вас очень прошу». Внезапно оживившись, обратился он снова ко мне. «Знаете, это сенсационный повод на случай оправдания, а?» И он хитро подмигнул мне глазом. Я не мог не улыбнуться этой цинической наивности министра юстиции. «Я председательствую всего третий раз в жизни», — сказал я. «Ошибки возможны и, вероятно, будут. Но делать их сознательно я не стану, считая это совершенно несогласным. Принимаю такое предложение ваше просто за шутку». «Нет, какая шутка?» — серьезно сказал Палин. «Я вас очень прошу, вы это там умно сумеете сделать». Я молча встал, и мы расстались. Выходя от Палина, поразившего на этот раз даже меня своим легкомыслием, я невольно вспомнил, как он еще в 1869 году, негодуя на Харьковскую прокуратуру за возбуждение следствия против пьяных и буйных влиятельных барикей Шедловского и Паскевича, оскорбивших в театре частного пристава Смирницкого, просил меня при возвращении моем из-за границы принять обвинение на себя и на суде от него отказаться, и был очень недоволен, встретив несогласие на это со стороны маленького провинциального товарища прокурора. Он, очевидно, ничему не научился и ничего не забыл из своих старых приемов в протекшие между обоими этими предложениями 9 лет. В суде меня встретил Крестьянов, и, подавая прошение Александрова о вызове просимых свидетелей насчет Засулич, торжествующим образом сказал мне: «Ну вот видите, придется вызвать». Вопрос об обязательности вызова по 576 статье до такой степени давно уже перестал быть вопросом, что я, занятый чем-то другим, сказал ему: «Да, теперь надо вызвать». Он очень храбрый и даже грубоватый в коллегии, но постыдно трусливый и нерешительный в одиночку, унес прошение заявления, в котором председательствовал, и, сделав на нем надпись «Вызвать», из осторожности на всякий случай не подписав ее, приказал немедленно послать повестки свидетелям. 13 причинил